На четвертый день пути я без всяких проблем пересек границу Хунокуни и проник на территорию соседней страны. Местность вокруг пошла куда менее впечатляющая, чем гигантские деревья. По слухам, выращенные хаширамы и местная флора уже не подходила для того, чтобы по ней прыгать со скоростью хорошего автомобиля. Правда, и по земле можно было бежать не хуже, но приходилось соблюдать определенную осторожность, чтобы не провалиться в скрытые травой ямы или не проделать просеку в густом кустарнике, нырнув в подвернувшийся овраг. То есть то, о чем Шиноби Канахи особо не приходилось заботиться на своей территории. Выполняя задания только в стране огня и воюя в каменистой или равнинной местности на границе травы и камня, я сперва снизил скорость бега чуть ли не в два раза, но потом постепенно приноровился и через пару часов наверстал упущенное время. Что самое странное, несмотря на имеющуюся скрытую деревню в стране, местных ниндзюков я так ни одного и не почувствовал, хотя они должны были патрулировать хотя бы свои границы, не говоря уж о сторожевых постах немного вглубь территории. Честно признаться, о состоянии дел у мелких соседей и более дальних стран, кроме большой пятерки, я как-то не особо осведомлен, потому и не знаю, чего ожидать. Небольшой городок, притулившийся у низкой горной гряды, не внушал не только на первый взгляд, но и на второй, являясь насквозь провинциальным, несмотря на около 30 тысяч жителей, если верить по меткам на карте, что по местным меркам было очень даже внушительно. Сверившись с ориентирами задания и поспрашивав пару раз у местных, я быстро нашел нужный дом и сдал посылку тощему усатому мужику, получив роспись в сопроводительном документе. И тут-то меня поджидал первый признак надвигающихся проблем, за домом следил Шиноби. Конечно, маскировался он хорошо, но немного хуже следивших за мной. Поскольку добрался до места я ближе к вечеру, то принял решение заночевать в городе, одновременно наблюдая за реакцией остальных участников подготовленного действия. Кстати, что примечательно, цепочка моих наблюдателей так и не вошла в город, остановившись на прежнем расстоянии. Отслеживая малейшие проблески чакры, я нашел гостиницу, не ближайшую, и снял в ней номер, основательно защитив комнату аж тремя барьерами. Просто чтобы отбить желание взять меня во время сна, обедать в ресторанчике на первом этаже, как и делать заказ в номер я не собирался, чтобы исключить отравление, а больше меня достать и не получится. Разве что прямым нападением, но затевать бучу в городе едва ли кто решится. Следовавший за мной неизвестно чей шпион покараулил 2 часа на улице и, словно убедившись в том, что я не собираюсь никуда сбегать, покинул точку наблюдения и поспешил куда-то, так и не заметив прибавления в своей тени. Отправив клона шпионить за шпионом, я создал и развеял Каге Буншин, отправляя приказ спящим агентам, пора было разобраться с наблюдателями, независимо от их принадлежности. Приготовив тюремный свиток и выпустив отрезок тени метр на метр, я застыл в напряжении, теперь дело за клонами и небольшим сюрпризом в их руках. Спустя десяток минут нервного ожидания, из подготовленной площадки стали появляться тела Шиноби и Куна и Чиканахи. Спящие, а не мертвые, значит, врученный летучий яд сделал свое дело. Внезапно пришли воспоминания и я досадливо цыкнул, переместить всех последнему клону чакры не хватило и одна команда осталась на месте. Обследовав 5 подвижных тел, я с облегчением обнаружил отсутствие на них татушки Фу и Нанбу. Значит, все же не, хотя по привлечению посторонних Шиноби, можно было бы предположить, что это дело рук Сарутоби. Просто ради интереса я обследовал их языки, но зекка конзицу но дзюцу, техника проклятый язык искоренения, пока отсутствовала. Саму проклятую печать я видел в библиотеке Мита, так что ее попадание в руки Данза теперь под большим вопросом. Все 8 пленных оказались надежно запечатаны в свитке, разбираться с ними буду дома, а еще сохранившие чакру клоны заняли место рядом с 2 другими. Когда пришла волна воспоминаний от шпиона и у меня глаза полезли на лоб, ублюдочный бабуин продал информацию о моей миссии Кумагакуре. Глава 36. Мама моя, 8 команд по 3 чунина и под предводительством Джонина каждая. Райкаги явно успел прочитать страницу с наградами Ивагакури Носата, задействовав такие силы ради меня одного. Как же я рад, что смог их обнаружить еще до того, как основной план пришел в действие. Пусть кумовцы в деталях ничего при клоне не обсуждали, но по некоторым обмолвкам и последним наставлениям можно было понять, что брать меня они собираются немного дальше от города, ориентируясь на чувство сенсора, руководящего всей операцией. Именно он наблюдал за домом купца в ожидании цели. На самой границе моей чувствительности постепенно стали проявляться источники чакры, как раз и соответствовавшие обнаруженным клонам командам. 25 относительно небольших, включая маскирующегося, и 7 довольно внушительных, одним, выделяющимся даже на фоне остальных джонинов. Неужели Райкаге отправил элиту, на серую массу все же выбившихся в высший эшелон вооруженных сил деревни они не похожи. Скорее всего, некоторые из куманинов клановые. Ксо, если я не хочу крупно попасть, то следует начать сокращать количество охотников уже ночью. Насколько я понял, еще повезло, что их план – образовать полукруг заграждения со стороны Хонокуни, пока наименее везучая команда жертвует собой, пытаясь меня задержать, остальные спешат на помощь, стягивая цепи, окружая со всех сторон. Такая тактика отлично сработает даже против очень сильных шиноби. Никто не способен уберечься от ударов в спину, если со всех сторон враги. Дождавшись, пока кумовцы выйдут на позиции и немного потеряют бдительность, ведь я должен в это время отдыхать в гостинице и для сенсора из-под барьеров не появлялся, я создал еще 3 клонов тени и отправил 6. Последний остался держать портал для перемещения пленных, на охоту за предводителем, вручив 3 последних склянки с бесцветной жидкостью. Сжиженный сонный яд, не имеющий запаха и распространяющийся по воздуху очень быстро. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы вывести из строя хотя бы часть вражеских сил. И оставалось держать кулаки и плеваться через плечо, чтобы начавшие собираться вдали тучки оказались недостаточно быстрыми и все же позволили клонам воспользоваться большим количеством натуральных теней от света луны и звезд. Как только они исчезнут, окажется отрезанная и возможность перемещения на дальние дистанции, исключая обладающий собственным освещением город. Вот только без проблем удрать уже не получится, слишком уж эта способность привязана к хорошим погодным условиям. В отношении климата для меня идеальный вариант – пустыня, где туч не бывает, а песчаные бури мешают одинаково всем. Несколько минут все было спокойно, и я уж уверился, что контрплан пройдет как по нотам, но все полетело к чертям собачьим ровно в тот момент, когда клоны начали перемещать пленных. Перестраховываясь, я запретил убивать и сперва обработать половину команд, только потом их перемещая. Едва первый источник чакры исчез, а посреди моей комнаты появился шиноби Кумагакури, остальные команды засады засуетились, и спустя десяток секунд, наверняка потраченных на попытки вызвать по рации руководителя и других пропавших джонинов, стали стягиваться к центру построения, откуда и начали действовать мои диверсанты. Вот задница Биджу. У кумовцев оказался еще один сенсор. Быстро запечатывая появляющихся пленных, руку на свиток, подача чакры, руку на свиток, подача чакры, и не обращая внимания на воспоминания развеивающихся клонов, потративших все запасы, я краем глаза следил за знаками черного двойника, отсчитывавшего минуты до находа туч. Обладая моим талантом сенсора и возможностью прыгать в тень, он отлично ощущал исчезновение возможности к перемещению на большом расстоянии. К сожалению, использовать тьму в отсутствии источников света как огромную тень от туч пока не научился еще ни один нара, и я в том числе. Последнего пленного еще функционирующие клоны утащили буквально из-под носа остальных, а я поспешно скатал тюремные свитки, убирая их в карман жилета и сняв барьеры, выскочил на улицу через окно. Пора удирать. Прыгая по крышам города в противоположном от засады направлении, я наблюдал, как исчезает свет звезд и луны, а моя тень бледнеет и практически исчезает, оставляя лишь почти неразличимый контур, где и прячутся клоны. Естественно, столь поспешное отступление не осталось незамеченным, и 4 команды единым порывом бросились в погоню. Нетрудно догадаться, что они связали мистическое исчезновение товарища и внезапное движение цели засады. Ну и правильно, следуйте за мной, и если все пойдет согласно плану, то вернусь в свою деревню один я. Буквально за минуту выбравшись за пределы городка, я сосредоточился и вытолкнул из стенки Цу ровно столько чакры, сколько должен был ощущать сенсор преследователей, создавая Каге Буншина. По собственному опыту знаю, что одинаковые источники чакры наслаиваются друг на друга, если находятся рядом, так что никто ничего не должен заподозрить. Пробежав еще около 5 километров по прямой и не давая сократить расстояние куманинам, я кивнул двойнику, и мы разошлись под прямым углом в разные стороны. Буквально через минуту разошлись и преследователи. В тот же самый момент я использовал Каваримина ощущение своей чакры, оставляя двойника против трех команд, а сам продолжил удаляться с одной на хвосте почти без заминки. Использовать таким образом замену на несколько сотен метров стало получаться только недавно, но сенсор не должен заметить ничего подозрительного, кроме относительно небольшой вспышки чакры. Спустя 10 минут бега, я начал постепенно замедляться, позволяя взбешенным преследователям, явно выкладывавшимся на все 100, начать сокращать разрыв. И словно почувствовав проявленную слабость, 4 источника чакры разгорелись еще ярче и прибавили скорость. «Да, расходуйте как можно больше, чтобы облегчить мне задачу», — оскалился я в кровожадной ухмылке. В итоге, когда и обычный шиноби уже заметил бы погоню, я остановился посреди довольно чистой равнины, покрытой травой насколько хватало взгляда во все стороны. Пожалуй, получится неплохое поле боя. Развернувшись к уже видимым во тьме позднего вечера бегущим фигурам, я создал двойника и приготовился к драке. Но вопреки ожиданию, команда под предводительством высокой темной женщины с белыми волосами, более мелкие детали было не различить, не атаковала сходу, а остановилась метрах в 20. И если Джонин выглядела не уставшей, то Чунины дышали заметно тяжело, явно не привыкнув к подобным скоростным забегам. Добавив чакры к глазам, я присвистнул, различив лицо стоящей между двумя парнями блондинки. Ну надо же, даже финалистку экзамена на Чунина притащили на охоту за моей задницей. Насмешливо фыркнул я. Ничего личного, сенси, просто выполняю приказы, пожала плечами Кунайчи, вытаскивая танта из ножен. Это ты ответственен за пропажу наших команд? Решила подать голос Джонин. Может да, может нет, кто знает. Пожал я плечами. Предлагаю тебе сдаться и добровольно пойти с нами, скрипнула зубами женщина, игнорируя мою подначку. Уже бегу оказаться в лапах кума, чтобы меня убили или использовали как бычка-производителя, чтобы улучшать породу ваших бойцов, фыркнул в ответ, не принимая предложение всерьез. С самого начала было ясно, что она тянет время, чтобы дать восстановиться подчиненным и не более того. Тогда я с удовольствием надеру вам задницу, клоны вы или нет, сверкнула Джонин на скалам белоснежных зубов в темноте и, встряхнув руками, окуталась покровом молний. Райтон Нойорой, яйца биджу. Теперь понятно, какого хрена команда этой тетки оказалась в преследователях одна. Возьми Чунинов, отрывисто приказал двойнику, лихорадочно ускоряя ток чакры в теле до предела и быстро складывая 4 печати, Чидори Нагаши. Несмотря на то, что я ни на мгновение не отрывал взгляда от фигуры Кунайчи, да еще и подсвеченный Райтоном, стремительный рывок вперед все равно почти застал врасплох. Нырнув под рукой, пронесшийся в том месте, где еще мгновение назад находилась моя голова, я откатился в сторону и ответил очередью шурикенов из печати на ладони, мимоходом отметив результативность собственного покрова. Током от задевшей ауры Райтон Нойорой меня не долбануло. «Неплохо», — рыкнула Джонин, тормозя и плавным движением разворачиваясь. А я с некоторым облегчением понял, что Кунайчи явно не до конца освоила использование этой убийственной техники, если при увеличении скорости и рефлексов еще страдает от влияния инерции тела. Помнится, и таким недостатком во время четвертой вывыша не страдал. Но даже так, продемонстрированная скорость лишь чуть-чуть не сравнялась с уровнем Митэ-чан. Джонин снова бросилась вперед, но я успел за доли секунды до этого кинуть на землю бумажку, ставя кеткой. Гах! Кунайчи с хрустом сломанного носа впечаталась в возникшую стену барьера и, проломив его, получила мощный удар в живот. Последующий выпад коленом в лицо она уже успела заблокировать, игнорируя боль, и тут же ответила, задев плечо, несмотря на попытку уйти в сторону. От сильнейшего удара меня развернуло, и прямой выпад обрушился на ребра прежде, чем удалось разорвать дистанцию. Заваливаясь в ту же сторону, чтобы смягчить вред и уходя перекатом вне досягаемости еще не разогнувшейся Кунайчи, я блокировал болевые сигналы и про себя порадовался укрепленным костям, до предела накачанным чакрой. Более слабого шиноби уже переломало бы. «Ха, ублюдок!» — выругалась Джонин, со свистом втягивая воздух и сплевывая кровь. Как мул копытом легнул, разгибание ей далось с явным трудом. Уж кто бы говорил, чуть кости в труху не размолола, хреново копия Цунаде Синджу. Отозвался я, поднимаясь на ноги. Левая рука слушалась не очень, и я быстро приложил окутавшуюся зеленым ладонь к поврежденному месту. Пары секунд передышки вполне хватило, чтобы восстановиться до приемлемой кондиции. «Ксо, «Забыла про Ирионина», — воскликнула беловолосая, — «больше такой ошибки я не допущу». И верная собственному слову, насела на меня, обрушивая град ударов руками и ногами, но так стремительно уже не кидалась, закономерно опасаясь подлянки. Вот только я уже немного приноровился к скорости тайцзюшницы и прямолинейному стилю, с трудом, но уворачиваясь и отводя удары в сторону, предельно сосредоточившись на противнике. Конечно, получалось не всегда, но напитанные чакрой мышцы достойно выдерживали скользящие удары ценой гематом и ушибов. О чем-то большем, нежели редкие контратаки, не могло быть и речи. Из-за этого я чуть не пропустил пришедшие воспоминания развеянного клона, но оскаленная пасть кошки из молнии в последние мгновения жизни Каге Буншина заставили осознать глубину жопы на подходе. Чудом не поплатившись за долю секунды отвлеченного внимания, я немыслимо изогнулся, пропуская сокрушительный пинок мимо уязвимого места любого мужчины. Хрустнув протестовавшим позвоночником и практически растянув шпагат, я легнул противницу в грудь одновременно с мощным выбросом чакры и стенки Цуноги. Несмотря на поставленный блок скрещенных рук, ее приподняло и отбросило назад и вверх. Не теряя времени, я одной рукой уперся в землю, возвращая вертикальное положение, а другой рванул с пояса средний из 5 свитков. Его край так и остался зафиксированным шнуровкой, способствуя скорейшему разворачиванию внутренней стороной от меня. Чувствуя, как сбоку приближается ослепительный сгусток чакры, я развернулся и впечатал пальцы второй руки во внешнюю сторону свитка. Фуиндзюцу, Фука Райн. Трехметровая копия биджу и мяукнуть не успела, как вспыхнувшие иероглифы засосали ее внутрь печати. Свиток начал сам сворачиваться, возвращаясь в исходное положение, но я уже создал нового Каге Буншина, добить выдохшихся чуйнинов, и повернулся в сторону отброшенной кунайчи, готовый отражать новую атаку. Но этого не понадобилось, она как раз поднималась с земли, бережно придерживая явно сломанную левую руку. Я с облегчением отметил, что Райтон Нойор из Джонина слетел, впрочем, как и моя защитная техника Райтона. Пришлось срочно этот промах исправлять. Ксо, да что ты за монстр такой, оскалила белоснежные зубы противница. Глава 37. Монстр, недоуменно наклонил я голову. Никто не может по голой силе и скорости соперничать с Райтон Нойорой, а уж вывернуться из безвыходной ситуации, не получив и пореза, тем более. Невозможно настолько контролировать свое окружение с точностью до секунды во время такого интенсивного боя. Прошипела противница, окутываясь молниями. Ну так, я же монстр, только и пожал на это плечами, бросаясь в атаку. Несмотря на то, что преимущество по характеристикам по-прежнему было у кунайчи, с одной сломанной рукой, ситуация поменялась кардинально и владел инициативой уже я. Пусть за пару минут сшибки не прошло ни одного прямого удара, но приобретаемые ссадины от скользящих заставляли противницу на мгновение замедляться, играя от обороны. И сразу же вылез крупный недостаток ее стиля, излишняя заточенность на непрерывную атаку. В защите он был ниже среднего. Вот только, я не мог не то что вырубить Джонина, но и нанести смертельный удар. Эта женщина оказалась слишком выносливая и с огромным запасом чакры, не меньше 2/3 сакума, что уже само по себе достижение для кунайчи, чтобы победить нахрапом. 2 секунды, произнес я, делая шаг назад и незаметно метая за спину в бок печать. Что? Недоуменно спросила получившая передышку Джонин, но полыхнувшая вспышка заставила на мгновение ослепнуть. Она тут же напряглась, пытаясь двинуться, но проявившиеся тени позволили клонам спеленать противницу и удерживать очень короткое время. Только этого и ждавший, я вскинул руку, из рукавов плаща вылетели 10 золотых цепей и мгновенно спеленали дернувшуюся назад кунайчи. Тень ведь можно и создать с помощью подручных средств, пусть и на короткое время. Воспоминания потративших всю чакру клонов заставили меня вздрогнуть, но не потерять концентрацию. Все же, пытаться удержать в хидзюцу настолько сильных врагов очень сложно и затратно. Тяжело дыша и не обращая внимания на ошеломленное лицо противницы, я ринулся вперед и мгновенно достав из поясного кармашка пару печатей, оголил живот женщины, шлепнув одну бумажку на солнечное сплетение, а затем и вторую на лоб. Кунайчи обмякла, а я получил возможность осмотреться, сразу отметив затухание источников пары чуйнинов. Значит, с ними второй Каге Буншин разобраться все же смог. Повернувшись к еще живой девушке, я застал немного забавную и мелочно мстительную ситуацию. «Ничего личного, ты просто следовала не тем приказам», произнес мой двойник и с силой опустил кулак, вырубая основательно побитую и окровавленную в нескольких местах блондинку. Хоть все сражения и длилось около 5 минут, но устал настолько, будто прошел целый час, тяжело вздохнул, подходя к нему. «Заломал, я и не сомневался», — кивнул клон. «Еще одна волна воспоминаний заставила нас дружно застонать», — развеялся Каге Буншин, водивший за нос оставшиеся 3 команды. «И что самое хреновое, так это почти нулевой результат». Он заставил кумовцев здорово побегать и потратить немало чакры на буквально град техник, но ни одного человека прибить не смог. Их оказалось слишком много для одного, да еще и с запасом чакры не самого сильного Джонина. Не спас положение даже вовремя начавшийся в той стороне дождь. Значит, скоро можно ожидать еще 12 бойцов на помощь платиновой блондинке. Просто прекрасно. Притащи трупы, я пока упакую пленниц, махнул я рукой двойнику. Развернуть свиток. Приложить руки, пуф, свернуть и убрать обратно. И раз осталось немного времени, то стоит подготовиться просто для страховки. «Думаю, эти трупы нам еще пригодятся», — сообщил я, притащенных за шкирки чунинов. «Шикан но дзюцу», — предположил Каге Буншин. «Вариация без ключа», — уточнил я. «Учитывая, как далеко мы разбежались, то времени как раз хватит. А мне что делать? Держи», — сунул копии в руку 4 бумажки фуин дзюцу. Сичуо Ракау Кангаку, тюремный барьер молний, расположи в траве и как следует замаскируй, может удастся отрезать хоть часть от основной группы, если придется отступать. Использование 57 ручных печатей запомненной, но не отработанной толком техники на 2 телах, это на самом деле довольно приличное количество времени, особенно учитывая 1 осечку, не говоря уж о солидных затратах чакры. Но я все равно удивился, когда отойдя от 2-го трупа, засек на границе чувствительности 3 источника, на очень приличной даже для сильных бойцов скорости приближавшихся к месту недавней битвы. Учитывая расстояние в несколько десятков километров, что должны были иметься между тем местом, где развеялся Каге Буншин и мной, то здесь они оказались как-то даже чересчур быстро. «Притворяйтесь без сознания», — скомандовал я реанимированным трупом, — «и ждите своего момента. Есть босс». Чунины развалились на земле, а я отвесил им по паре несильных ударов ногой и до секунды рассчитав движение, достал куна и приготовился нанести добивающий удар. Но, как и ожидалось, просвистевшая куча железа заставила меня отпрыгнуть несколько раз в сторону, а спустя мгновение перед жертвами приземлились 3 джонинов. 2 мужика встали в защитные стойки с мечами, тантой простой прямой меч, в руках, а еще 1 блондинка в плаще сразу же кинулась к раненым, окутывая руки медицинской чакрой. Даже несмотря на темноту и расстояние в 10 метров, я отлично заметил бурное дыхание троицы, как и изрядно потраченные запасы чакры, по сравнению с началом погони. «Как парни?» — хрипло спросил один шиноби, кидая за спину быстрый взгляд. «Состояние критическое, но жить будут, если у меня будет время», — ответила неожиданно грубым голосом женщина, не отрываясь от работы. «Где Сэя сама?» Быстро огляделся 2-й, не выпуская меня склоном из поля зрения. «Кроме этих 2 я не чувствую никого живого вокруг», отозвалась Кунайчи. «Поверить не могу, Сэя сама проиграла», едва слышно пробормотал 1-й шиноби, невысокий крепыш с кремового цвета кожей. «Этот парень на твой взгляд выглядит уставшим?» Тихо спросил 2-й, сосредоточенно меня осматривая. «Да не похоже», так же тихо хмыкнул его напарник. «Поможем Сэй сама», передразнил более высокий мужик Станта, а теперь уставшие и без большей части чакры, мы, покойники. Его сосед ничего не ответил, лишь покрепче сжав рукоять меча. Неожиданно появилась еще 1 слабая засветка чакры, приближавшаяся довольно быстро. Кто-то из чунинов такой резвый, а нет, только Юи здесь и не хватало. Неожиданно вскинула голову и простонала Ирьонин, тоже засекшая постороннего. «Ксо!» — выругался Джонин Станта. Чувствуя себя если не хозяином положения, то хотя бы выигрышной стороной, я решил подождать и посмотреть, что случится дальше. Небольшая перепалка между кумовцами оказалась довольно забавной, да и тучки начала разгонять неожиданно поднявшимся ветром, не доведя дело до дождя. Я лишь переместился еще немного назад, чтобы иметь возможность наблюдать за всеми присутствующими. Приближавшаяся фигура вполне очевидно принадлежала девушке, а копна белых волос напомнила недавно побежденную женщину. «Качан, ха-хах, где, ха, она?» Подбежавшая смуглая кунайчи остановилась чуть позади пары шиноби, но даже несмотря на очевидную усталость, легкое чакроистощение и сбитое дыхание, вертела головой по сторонам. Юичан, предостерегающе, сместился в ее сторону. Крепыш, ты нашла меня взглядом, девушка, где моя Качан? И кто же это может быть? Вопросительно приподнял я бровь, про себя радуясь только показавшейся луне и теням от нее. Не придуривайся, она лидер этой команды, буквально прорычала Чунин с искаженным яростью лицом. О, та шоколадная милашка, которая чуть не надрала мне задницу. Слегка наклонил я голову в бок, словно задумавшись. Она проиграла и на данный момент недоступна, но не волнуйся, скоро ты сможешь с ней встретиться. Убью, взревела девушка, окутываясь слабым подобием техники матери. Юи, нет. Но Джонин не успел поймать ринувшуюся вперед кунайчи, опоздав буквально на мгновение. Бесстрашно глядя на преодолевшую 30 метров дурочку, я вздохнул и поднял руку в универсальном жесте остановки. И в тот же момент она застыла, не добежав до цели всего пару метров. Идиотка, он же Нара, простонал крепыш, треснув себя по лбу. Угу, и она забежала прямо в мою тень, сама, без комментариев. Вздохнув, я сделал знак клону. Джига Джуба Куноин, печать собственного проклятия. Двойник оказался рядом с ней и прикоснулся к открытой шее пальцами. По коже во все стороны тут же побежали символы, и парализованная смуглянка повалилась на землю, не способная пошевелиться. Каге Буншин поднял ее за шиворот и отшвырнул в сторону. Теперь, когда нам больше не мешают, и вы уже достаточно отдохнули, развернулся я к куманинам, скидывая плащ на землю и прекращая маскировать чакру. Даже в неверном свете луны было заметно, как побледнели джонины. Полагаю, мирно разойтись уже поздно, сглотнув, спросил тот, что повыше из пары шиноби. Боюсь, что так, мне уже хватит награды в 30 миллионов рё от Ивагакури, покачал я головой. Получить соразмерную еще и от Райкаге будет слишком напряжно, а так свидетелей нет и виновник непонятен, даже если подозрения имеются. А я ведь говорил, не имеет смысла так торопиться, сморщился крепыш и начал осторожно смещаться по кругу. Нарика-сан, оттащите этих двоих подальше, приказал второй шиноби женщине, напружинившись и пустив молнии по мечу. Довольно усмехнувшись, я показательно поднял руку и пафосно щелкнул пальцами. Фас, и в тот же момент внезапно ожили почти забытые чунины, взорвавшись движением. Тот, которого лечила кунайчи, неожиданно перехватил ее руки, а второй коротким рывком с положения лежа оказался у нее за спиной и прикоснулся к затылку. Оборвав только начавший вырываться крик, женщина сложилась кучкой на землю, как марионетка с обрезанными ниточками. Что, не ожидавшие нападения сзади и тем более от своих полумертвых коллег, джонины потеряли инициативу и немного растерялись, не зная, кого атаковать. Только этого и ожидавший, я успел воспользоваться моментом. Может быть, они и использовали болтовню как способ хоть немного отдохнуть и восстановиться, но и я не стоял без дела. Выпустив пару тонких теней назад, я потихоньку делал ими большой круг, заключая куманинов в ловушку. Мне оставалось только замкнуть круг за их спинами и как следует выложиться по чакре. Огороженное пространство мгновенно затопило тенью, парализуя двух джонинов. Правда, куклы чунинов успели обзавестись по паре кунаев в теле, вновь став мертвыми, но кого это волнует? Что за хрень? Воскликнул крепыш. Нара на такое не способны, я с ними не раз сражался. Я вздохнул, и почему все думают, что необходимо обязательно вытягивать свою тень до противника, чтобы его поймать? Можете считать, что вам не повезло напороться на необычного Нара, пожал я плечами, сужая тени до двух теневых дорожек ради уменьшения затраты, передавая клону 4 бумажки с печатями. После перевода джонинов в бессознательное состояние, я убрал еще больше подпорченные трупы в свиток и, оставив караулить пленников клона, я стартовал в ту сторону, откуда все куманины и появились. Пора было завершать эту фигню с засадой, разобравшись с остальными чунинами и наконец заняться лечением. Практически уверен, что за относительно короткую драку я успел обзавестись не одной трещиной в костях и уймой гематом и ушибов. Несмотря на целостность одежды, кунайчи, использовавшая Райтон Нойорой, здорово меня помяла. На этом фоне, 5 шиноби и 3 кунайчи совсем не впечатляли. Я налетел, с помощью нескольких каге буншинов повырубал всех мощными ударами, и даже немного перестарался, проломив череп одному и сломав шею другому из-за того, что заморачиваться с медленными способами не хотелось. Спешащие чунины даже не успели нормально среагировать на мою скорость и тем более применить какие-то техники, несмотря на свое количественное преимущество. Может быть, в команде с сильным Джонином они и стоят чего-то, но не сами по себе. Мой клон делает таких вот слабачков с гарантией, только убедившись, что последние из 32 куманинов действительно здесь, и никто не успел удрать, унося с собой сведения о случившемся, я позволил себе немного расслабиться и замедлить ток чакры, снижая нагрузку на тело. Несмотря на вроде бы прошедший без больших погрешностей план, нервы за последний час потрепались достаточно и захотелось вернуться в снятую комнату, немного отдохнуть. Осталось только решить, как упаковать еще 10 пленных, когда в тюремном свитке осталось только 4 места. Глава 38. Обратная дорога прошла почти так же спокойно, как и в страну горячих источников, за исключением разве что встречи с патрульной командой на нашей границе, но мы остановились, поболтали немного, после почти месяца дежурств, свежим новостям из дома всегда обрадуешься, и разошлись в разные стороны. Единственным моим переживанием была вероятность ёкнуться сделанного на коленке тюремного свитка одноразового действия. Все же, обычная бумага для фуин не предназначена для подобного использования и может выгореть из-за слишком большого количества чакры. Правда, я в них засунул самых слабых чунинов, но лучше было не рисковать и оказаться дома как можно быстрее. Отметив прибытие на воротах, я прямым курсом устремился по крышам в сторону башни Хокаге и, сдав в канцелярии документ с отметкой о выполнении доставки, получил деньги в кассе. На столь простых миссиях с ранга даже не требовалось писать отчет, потому, сразу же после этого, я направился домой, желая только избавиться от опасного свитка и как следует помыться. Немного выпить за выкручивание из опасной ситуации было бы неплохо, но все стратегические запасы спиртного были поглощены при праздновании дня рождения и до сих пор не восстановлены. «Хирузин, надо поговорить», — без стука вошел в кабинет Хокаге лидер корня. «Поговорить?» — выгнул бровь Сарутоби, но оценив еще более серьезное, чем обычно, лицо старого друга и товарища, жестом выгнал охранника Фанбу и поднял барьер. «Что случилось?» «Нара вернулся», — сообщил Данза. «Нара?» — на мгновение нахмурился Хирузин, вспоминая, о ком речь. «Разве кума о нем не позаботились? Что случилось?» «Последнее сообщение от моих наблюдателей было о 3 с лишним десятках шиноби недалеко от городка, где остановилась цель», — покачал головой одноглазый шиноби. «После этого никаких сообщений не поступало, а около 2 часов назад Нара закрыл миссию и, получив деньги, удалился в клановый квартал». «То есть, ты хочешь сказать, один мальчишка разобрался с почти 40 бойцов, не дав никому даже сбежать, и это при наличии сенсоров корня с прикрытием, после чего вернулся, как ни в чем не бывало, в деревню?» Вскинул брови Хокаге. Даже много повидавший ветеран, прошедший 2 великие войны шиноби, отказывался верить в столь невероятное предположение. Что конкретно там произошло, мне неизвестно, но мальчишка не выглядел побывавшим в бою. На мгновение скривился Данза. «Я уже отправил своих людей разведать обстановку, но сомневаюсь, что удастся найти что-то конкретное о произошедшем спустя столько времени. Одна надежда на случайных свидетелей, но шансы, ты сам понимаешь», — он развел руками. «Будем надеяться, осмотр тел что-нибудь даст», — кивнул Хирузин. «Жаль, кумовцы не справились с задачей, и этот Нара до сих пор топчет землю. Следовало раньше от него избавляться», — сверкнул глазом глава Не. «А я ведь предлагал прямое устранение, да и возможности подходящие имелись, и привлечь излишнее внимание кланов, с ним связанных», — не удержался и фыркнул Сарутоби, откидываясь на спинку кресла и шаря по карманам в поисках трубки. «Тройной союз и это проклятое Узумаки носом землю будут рыть в поисках виновных устранения их гениального мальчика», — забив табак в трубку, он поджег ее небольшим выбросом катон чакры из пальца и глубоко затянулся. «Нет, пока ничего предпринимать не будем, тем более, награда от Ивы за его голову очень приличная и многие захотят ее получить. Предлагаешь торговать информацией желающим через верного человечка?» — хмыкнул Шимура. «Да, но только самым перспективным и много позже. Куча случайных встреч может заставить Нара начать копать самим в поисках предателя», — помахал рукой Хирузин, пыхая клубами ароматного дыма. «А так хоть прибыль будет, если уж от этой занозы не удалось избавиться сразу и без следов. Тем более, пока юнец не лезет в политику и не представляет особой угрозы, в отличие от Сакума», — с намеком взглянул он на собеседника. «Я работаю над этим», — кивнул одноглазый шиноби и предложил. «Тогда занять этого гения чем-нибудь, чтобы поменьше времени крутился около Джинчурики и Узумаки. Или попробовать надавить и завербовать, пока нечем, а насчет занять, подпишу повышение до Такубицу Джонина и в ближайшем выпуске Академии надо ему вручить самую худшую команду, ухмыльнулся Хокаге, желательно всех девочек, чтобы побольше трясся над ними и вытягивал бездарности хотя бы до уровня Чунина. Хорошая идея, тогда можно будет исключить полукровку из наших раскладов года на 3-4, да и потом возможны различные, очень интересные варианты. Я успел буквально к последним секундам, чернила уже начали потихоньку выжигать бумагу, так что в тот момент, когда я лихорадочно распечатывал пленных, свиток вспыхнул пламенем и уничтожился, выбросив из себя последнего Чунина в перемолотом состоянии. Еще хорошо, вовремя сработала защита подвала лаборатории испытательного полигона, упаковав участок и все его содержимое в каменную табличку, вставленную в пазы пола. Пусть такие предохранители одноразовые и нуждаются в смене после каждого срабатывания, зато и уровень защиты надежный, запечатают даже взрыв десяток усиленных кибакуфут, не дав распространиться взрыву. Правда, утилизация таких штук очень геморройная и опасная, но на что еще нужны техники клонов, как не для подобного рода работ. Оставив сортировку, обследование на предмет сюрпризов, шмон и обработку всех пленных на 4 каге буншинов с приличным запасом чакры, я направился к лестнице из подвала, следовало хотя бы сообщить Сэе, что я вернулся и, наконец, принять ванную. «Проходи, Рюкун», поднял голову от бумаг Шинису с выражением вселенской скуки на лице, когда я заглянул в его кабинет. «Ты хотел меня видеть, Джи-сан?» – спросил я, приземляясь в скрипнувшее под моим весом кресло для посетителей. «Да, есть несколько тем для разговора», – зевнул глава Нара. «И вот первое. Он достал из ящика стола характерного вида жакеты, перевязанный лентой свиток с печатью Хокаге. Наверное, мой вид был слишком удивленный, поскольку дядя счел нужным пояснить. Вчера передали из канцелярии Хокаге, но поскольку ты был занят вечером в лавке, я не стал спешить, озадаченно кивнув, потому что не ожидал получить повышение так скоро и без особых трудностей. Если вспомнить тягомотину до этого, я положил жакет на поручень рядом и, сломав восковую печать, прочел содержимое. Действительно, патент Такубицу Джонина на Рью Нара за выдающиеся заслуги на почве медицины. Вот ублюдок, а это же самый лажовый патент для ирьонинов, которые ничем другим похвастаться не могут. Мне должны были вручить за боевые заслуги после той заварушки в пустыне или хотя бы полевой патент за участие в войне. Это старая итая макака. Что-то не так, устало вздохнул Шинису. Не говоря ни слова, я швырнул ему свиток. Прочитав использованную формулировку, он поморщился, но ничего не сказал. Формально, повода подкопаться нет, вот только подобное пренебрежение и вручение через третьи руки оставляет осадочек. Думаю, в этой реальности и наши качо не будут столь твердо поддерживать каждое решение Сарутоби. Ладно, в жопу этот патент, который мне уже нафиг не сдался, подавил желание сплюнуть. Переключаясь на другую тему, я хотел обсудить с тобой одно начинание, которое может принести клану выгоду в долгосрочной перспективе, сам не потяну, а вот если подключить наших, то весьма велика вероятность успеха. Ты о чем? Думаю, про ситуацию с недостатком ирьонинов осведомлены все, начал я издалека. Наши инвалиды по полгода ждали своей очереди на лечение и то, в итоге, заниматься частью пришлось мне в свободное время. Это отвратная ситуация, учитывая то, что даже большую часть лекарств поставляет наш союз кланов практически на добровольных началах, а не закупается с оплатой из бюджета деревни. Поэтому, я предлагаю организовать свой собственный небольшой госпиталь преимущественно для внутреннего пользования и немногих чужаков, способных и готовых заплатить. Тогда мы не будем зависеть от загруженности главного госпиталя, нуждающиеся всегда будут получать помощь вовремя. Рожать женщинам опять же станет возможно дома, что очень хорошо скажется на безопасности детей, и главное, постоянная и качественная профилактика всех членов клана и союзников. Сложив руки на груди, я серьезно посмотрел на Шинису, результативность и необходимость которой можно наблюдать на примере наших ветеранов. «Ну а где мы возьмем этих самых ирьонинов для госпиталя?» – вздохнул дядя, но несмотря на его не очень заинтересованный вид, я понял, что подобная возможность заставила главу Нара начать шевелить мозгами, подсчитывая плюсы и минусы идеи, а также возможные пути реализации. На деревьях они не растут, а своих ирьонинов сейчас имеется всего 3 штуки, включая и тебя, против 11 до войны. Конечно, ты прав, поэтому я думаю, надо их вырастить самим, это будет гораздо выгоднее, надежнее и проще, чем переманивать уже состоявшихся, пусть более дорого по исполнению и дольше, предложил дядя. В приютах полным-полно талантливых детей, достаточно отобрать лучших и взять под протекцию клана. Из-за недавних потерь у нас достаточно свободных домов на клановой территории, потому перестроить один из них под жилье для ребятишек не составит труда. Часть непрофильного обучения смогут взять на себя наши ветераны, а остальным займусь я и другие наши ирьонины, рассказал я набросок плана внимательно слушавшему родственнику. Пусть придется основательно вложиться и ждать первых результатов задумки несколько лет, но и имеется при этом множество плюсов. Приютские дети уже вдоволь хлебнули тяжелой жизни, потому способны по достоинству оценить такое предложение и все удобства принадлежности к клану, потому будут стараться не за страх, а за совесть, чтобы вдруг не отправили обратно. Благодаря тому, что мы возьмем таких малышей до того, как их запишут в Академию Шиноби, имеется возможность снять все сливки, пусть и только в первый раз, потом нам едва ли позволит это провернуть повторно тот же Хокаге и Данза, пояснил я вопросительно вздернувшему бровь Шинесу. Соответственно, воспитывая сирот, можно привить им правила и взгляды клана намного легче, а в случае с девочками это будут еще и вероятные будущие жены, воспитанные в нужном ключе и выросшие на наших глазах. Но самое главное преимущество – они не будут шиноби и Хокаге просто не сможет послать на убой наших ирьонинов, сведя всю многолетнюю проделанную работу к нулю. И между тем, клановый квартал обретет группу поддержки и последнюю линию защиты для неспособных сражаться женщин, стариков и детей. Необходимо только заняться правовым вопросом, что тебе будет легче решить, набрать кандидатов, это уже на мне, и вложить деньги в недвижимость, подвел я итог. Это очень даже реалистичный план, пусть и нуждающийся в некоторой доработке, озвучил свой вердикт дядя, после нескольких минут напряженных размышлений, получаемые преимущества намного перевешивают недостатки. Только необходимо держать все в строжайшей тайне даже от союзников до самого последнего момента, когда нам уже просто не смогут помешать, предупредил я Шинесу. «Не доверяешь?» – понимающе спросил он. Учитывая тот факт, что среди Яманака и Акамичи имеются сторонники Данза, не говоря уж про его давнего напарника Акамичи Тафу, то достаточно пары слов, чтобы весь план накрылся медным тазом, ведь именно из приютов идут дети, что отучившись в академии набираются в личную армию Шимура и Анбу. Сомневаюсь, что старики потерпят, если кто решит залезть в их кормушку и заранее снять все сливки, а уж если и остальные кланы последуют нашему примеру. Хорошо, я продумаю детали, аккуратно разузнаю правовые вопросы, а ты пока присмотри возможных кандидаток и кандидатов, отдавая преимущество первым, решил Нара. Деньги я найду и с ветеранами поговорю. Отлично, со своей стороны я выделю 10 миллионов рё на первое время и позабочусь о защите на дом, кивнул ему и поднялся на ноги. Если на этом все, то не буду больше отнимать времени. Подожди, Рюкун, есть еще кое-что, остановил меня глава. Что именно, Джи-сан? Опустился я обратно, вопросительно на него посмотрев. Пусть данная тема слишком проблемна, но я обязан спросить, не желаешь ли поработать инструктором клана? Устало вздохнул Шинесу. Инструктором, глава 39, инструктором, не понял я. Подучить желающих основам ирьё дзюцу и первой помощи, ну, в принципе, время можно найти. Нет-нет, замахал руками Шинесу, не это. Он устало потер лицо и прямо взглянул на меня. Ладно, скажу как есть, в ближайшее время мне необходимо найти подходящего постельного инструктора. Что? Отвесил челюсть в изумлении. Нафига? И при чем тут я? Нафига? Передразнил меня дядя. Затем нафига, что прошлый обзавелся семьей и детьми, а занимавшийся этим делом после него парень умер в конце войны. Еще повезло, что никто из кунайчи не вошел в возраст в прошлом году, пока место было вакантным. Нет, я не про то, зачем нам какой-то инструктор, когда тема отношения идет в программе кланового обучения. Нахмурился я. К твоему сведению, соблазняют не только мужиков, но и женщин. И если мальчиков, только начавших замечать прелести противоположного пола, достаточно несколько раз сводить в элитный бордель, чтобы существенно уменьшить шансы подцепить на крючок то, что ты будешь делать с кунайчи. Язвительно поинтересовался Шинесу. Бордель, неуверенно предположил я. «Доверить клановых женщин посторонним?» — фыркнул глава Нара. «Подожди, но почему я ничего такого не помню?» — недоуменно спросил у него. «Потому что кое-кто оказался слишком быстрым и сам подсуетился во время академии еще до поднятия такого вопроса», — насмешливо усмехнулся дядя. «Да о наличии у тебя женщины на стороне, спустя пару дней, узнала полклана, а остальные еще через день. Че, кхем, через два дня, аж закашлялся я от такой новости. Делай моську попроще, когда возвращаешься после бурной ночки», — расплылся в улыбке Нара, а то аж светился весь даже через свою маску. Огромным усилием воли, удержав лицо в спокойном состоянии и спешно перекрыв ток крови к коже головы, я смущенно отвернулся. «Деревня Коноха, одна большая деревня, и вы не попытались выяснить, кто это?» — спросил после неловкой паузы. «Ну, на семейном совете было решено, что ты парень самостоятельный и ответственный, так что не совершишь глупостей, потому и не вмешивались, несмотря на желание Имоточан найти потаскушку и разорвать на мелкие клочки», — пожал плечами Шинесу. «Как видишь, это не было ошибкой». «Ну спасибо», — скривился я. Хотелось провалиться сквозь землю, вспоминая собственную непоколебимую уверенность, что удалось облапошить окружающих. «Кстати, хорошее решение с Хьюгой», — между тем продолжил дядя, — «но надеюсь, про детей мне не надо напоминать, ссориться с таким большим кланом нам все же не с руки». «А эти-то подробности вы откуда узнали?» — не удержался я от фейспалма. «Не думаю, что детали разболтала Сэя, она вполне умеет держать язык за зубами». «Рью-кун», — с жалостью посмотрел на меня глава Нара, — «может быть, мужчины нашего клана славятся огромной ленью, но неофициально, женщины считаются самыми большими сплетницами Конохи, так что выведать по обмолвкам знакомых и подружек из Хьюг полную картину не составило труда, а потом уже Сицура-чан меня просветила». «Ну-ну, не надо запугивать Рью-куна», — раздавшийся от двери голос только что упомянутой Кунаичи заставил нас вздрогнуть и про себя помянуть слишком надежную защиту кабинета. «Запугивать? Я всего лишь по-дружески просвещал племянника», — прикинулся валенком Нара, сутулись в кресле. «Она-то, дорогой угрожающе», — почти пропела женщина, присаживаясь на подлокотник моего кресла, — «давно со мной не тренировался в полный контакт, хватит тут рассказывать небылицы». «Проблемно», — вздохнул Шинесу и тут же нырнул под стол от свистнувшего Синбона, впившегося в спинку кресла. «Что я говорила насчет твоей любимой фразы?» — сощурила глаза Кунаичи. «Извини, Сицура-чан», — вырвалась, — отозвался вернувшийся на место дядя, с печальным взглядом выдернув спицу. Присмотревшись, я заметил множество очень похожих дырочек рядом. «А еще мужчины Нары известны как жуткие подкаблучники, хотя это прямо зависит от количества лени в каждом из них, что тебе явно не грозит», — ухмыльнулась тетя, обнимая меня за плечи. «Вот бы и остальные наши мужчины были хоть на треть столь же трудолюбивы». «Это физически невозможно», — пробормотал глава Нары и дальновидно вновь нырнул под стол. Досадливо цыкнув, Кунаичи убрала мгновенно появившиеся между пальцев свободной руки иглы и потрепала меня по голове, с удовольствием перебирая густые и тяжелые пряди шелковистых волос. Обычно не обращая на это внимания, я неожиданно почувствовал себя от такого соседства немного неуютно. «Так о чем вы там говорили? Твоих интрижках? Про Кика с Канади и так известно всем желающим, а вот что насчет той Синджу, что нанимала тебя для продолжительного наблюдения своей дочери? Между вами что-нибудь есть? Ведь иначе ты не продолжал бы бегать к ней так часто. Ты ведь утолишь мое любопытство». Арьюкун, нежно массирующие мне голову ручки, немного напряглись, намекая на кару при попытках увильнуть от ответа. «Ксо, попался. Вообще-то, я собирался предложить Лин Личан в качестве главной кандидатки в списке возможных жен», — сразу раскололся я. «Пусть сейчас не время, но скальп дороже, к тому же, когда-то эту тему все же пришлось бы поднимать, а ее отдадут», — тут же вылез Шинесу. «Мита сама обещала помощь, да и близких родственников у нее не осталось», — сообщил я и на всякий случай добавил, — «за исключением дочери от неизвестного шиноби. Очень интересный вариант, но ничего конкретного до совета со старейшинами сказать не могу», — пожал плечами оживившийся шиноби. «А что насчет ребенка? Перейдет с ней? Да и я не против, она уже настолько привыкла ко мне, что стала звать папой», — расплылся я в улыбке. Сицура наградила меня нечитаемым взглядом, а потом вдруг по-девчачьи взвизгнула и впечатала мою голову в свою грудь. «Какой же ты лапочка! Как я завидую Сэй-чан! И совсем не такой, как этот лентяй Шикаку, носа не показывающий домой, чтобы порадовать свою качан, весь в лентяя папашу. Угу, если бы меня так строили и швыряли синбоны по любому поводу, я бы тоже дома показывался редко. Хотя, в подавляющем большинстве случаев это вполне заслуженно. Словив умоляющий взгляд Шинесу, я вздохнул, стараясь отстраниться от ощущения упругой груди, вжимавшейся в половину лица. Сицураоп, слова застряли в горле, когда оттискавшие меня кунайчи шибануло ки и ноготки опасно впились в кожу. Сицура-чан, поспешно поправился я, как насчет массажа, после того, как мы закончим с Джи-саном разговор, того самого, от которого Сэя-чан растекается лужицей. Шинесу со своим разговором подождет, вскинулась тетя. Зная я тебя немного хуже и подумал бы, что променяла на более молодого, ворчливо пошутил Шиноби, но под угрожающим взглядом тут же сменил тему. Если Синджу согласны, то особых препятствий нет. Кстати, твоя четырежды прабабка была как раз из Синджу. Четырежды прадед ее соблазнил и увел из их главной крепости. Учитывая нравы основателей до главенства Хаширамы, это было смертельно опасно. Могли найти и порешить обоих самыми мучительными способами в назидание остальным, хмыкнула Сицура, отстраняясь. Кстати, дед умыкнул мою бабку из Ивы как раз во время образования, а две пожилых близняшки, ты их видел, на самом деле из Мизуно-куни, и таких историй в каждом клане хватает, как и своих уведенных кунайчи, но об этом не принято говорить. Почитай семейные хроники, если интересно. Ну да, она же из потомственных Нара, а не со стороны пришла, потому и хорошо осведомлена о грязном бельишке клана. Инструкторы являются необходимостью, поскольку, лучше уж они влюбятся в кого-нибудь из Нары и перестрадают первую любовь без особых последствий, чем сбегут с первым проходимцем, что сможет вскружить голову и забраться в постель, пожал плечами дядя. А почему именно я? Все же спросил у него, подозрительно прищурившись, ну точно не просто так и у дяди имеется какой-то план, нет других кандидатов? Во-первых, это должен быть красивый мальчик, во-вторых, Ирёнин, по очевидным причинам, далее, уметь обращаться с женщинами в постели, быть чутким, терпеливым и предусмотрительным, неожиданно начало перечислять и загибать пальцы кунайчи, ну и разница в возрасте не больше 10 лет. Понятливо покивав, я внезапно замер и подозрительно на нее посмотрел. Остальное ладно, но вот с чего вы взяли, что я подхожу по третьим критериям. Опять ставший жалостливым взгляд родственника начал по-настоящему меня нервировать, а Сицура, без слов улыбнувшаяся и погладившая ладошкой по голове, вовсе не помогла развеять возникшие подозрения. «БЛ, да есть ли хоть что-то известное двоим и неизвестное всему клану?» Оставалось только порадоваться наличию на защите подвала проверки не только крови и чакры, но и аналогов УИН-пароля, предусмотрительно мной прикрученного. И даже если исключить второй пункт, из имеющихся кандидатов только ты, устало вздохнул Шинесу, еще трое погибли на войне, таким образом, из подходящих поколений для подросших 13-14-летних девушек никого и нет. Подобная практика, обычное дело для кланов, через это прошла я, Сэя-чан, другие наши кунайчи, похлопала меня по плечу тетя, и для многих такие инструкторы стали первой влюбленностью, пусть часто и безответной. Ее взгляд на мгновение затуманился, а на лицо наползла ностальгическая улыбка. А как же тогда выкручиваются с бесклановыми? После небольшого размышления, спросил я. Обычно наставник водит парней в бордель, а с кунайчи как повезет, пояснил глава Нара, но к таким, как правило, успевают забраться в штаны напарники, да и на слабые цели почти не обращают внимания. Кстати, это же еще одна из страховок, чтобы другие кланы деревни не переманили к себе перспективных бойцов, используя чувства к напарнику, пояснила Сицура, ко мне, например, начал подбивать клинья напарник Учиха после того, как вчистую проиграл в тайдзюцу даже с активированным шаринганом, пусть и одного-то мои. Ну да, она же лучшая в клане и одна из лучших в деревне. Учитывая, как за мной бегали в академии и буквально зажимали в углы в госпитале, не говоря уж про менее активных обычных поклонниц и просто ищущих выгодную пару, можешь этого мне не рассказывать, передернулся я. Ощущать себя сочным куском мяса перед стаей голодных хищниц очень неприятно. Не хочу даже вспоминать худшие эпизоды. Со стороны это может показаться смешно, но вот жертве такой охоты отнюдь не весело. Но по собственному опыту скажу, что есть две вещи, которые следует держать в голове инструкторам при выполнении своей работы, предельно серьезно произнесла кунайчи, внимательно смотря мне в глаза. Первое, что невинная девушка похожа на только распустившийся бутон, такая же хрупкая и ранимая, и второе, предельно мягко и осмотрительно дать понять девушке, что ответных чувств не будет. Иначе можно вообще отвратить Кунаичи от всякой личной жизни или получить затаенную обиду, что при нашей профессии как бы не опаснее прямого нападения. Среди резкой и быстрой молодежи мало кто так может, и много, нуждающихся. Если мне так старательно скармливают эту клановую должность, то должен быть подвох. Две в следующем году, одна Кунаичи через два и еще трое через три года, быстро ответил Шинесу. Так мало, удивился я, у нас же вроде побольше было детей одногодок противоположного пола при обучении, если мне не изменяет память. Мальчиков вообще у нас рождается раза в два больше девочек, но и не все из последних выбирают профессию Кунаичи, пояснил Нара, кто-то ведь должен заниматься клановой специальностью и доходными делами, потому обычное обучение они проходят, но хидзюцу уже не обучаются, да и по силам не особо привлекательны для клановых шиноби. Если честно, подумываю сказать нет на такое предложение, и не в последнюю очередь потому, что предпочитаю сформировавшиеся прелести у партнерши, но если вопрос с Линли будет решен положительно, то я стану инструктором, предложил главе после некоторого размышления. В конце концов, возможность не скрываясь общаться с дочерью и называть ее своей, стоит намного больше, чем выделить несколько дней в году для неопытных девушек. Глава 40, звякнул колокольчик открытой двери и я поднял голову, оторвавшись от упаковки печатей. Вообще-то, время было уже позднее и следовало закрывать лавку, но я немного задержался, желая добить намеченные дела до конца, чтобы завтра нормально отдохнуть, так что очень позднему покупателю повезло. Моргнув, я осмотрел вошедшего шиноби. Сакума-сан, слегка поклонился наставнику Кушины, слышал, вас можно поздравить, получить гинена в таком юном возрасте, немалое достижение. Здравствуй и спасибо, Рью-сан, кивнул Хатаке, у Какаши действительно талант и я горд его достижениями. Но не слишком ли рано, ведь как ни крути, а он еще ребенок, пусть и очень талантливый, в сомнении покачал головой, я мог закончить академию года на три раньше, но не стал именно из-за возможности не только наработать обширную базу, прежде чем выходить в поле, но и просто ради возможности вырасти физически. Иногда я тоже об этом беспокоюсь, вздохнул Сакума, подходя поближе и облокачиваясь на стойку, но и оставлять его одного дома тоже не выход. Ну так с кем-нибудь из клана разве нельзя, учитывая какой у нас маленький клан, печально усмехнулся Джонин. К сожалению, все взрослые заняты, а близких по возрасту детей нет, так что отправить Какаши в академию тогда показалось мне наилучшим выходом для повышения его круга общения. Вот только столь стремительного выпуска даже я не ожидал. Бывает, пожал я плечами и сменил тему разговора. Ты зачем вообще зашел-то так поздно? Затем, зачем к тебе обычно и заходит, хмыкнул Шиноби. У меня образовалась срочная миссия и требуется пополнить запасы фуин. Пополнить так пополнить, чего тебе? Десяток стандартных комплектов, 5 стояночных, несколько барьеров, по 5 подавляющих чакру и парализующих, а также один свиток последнего шанса, перечислил Хатаке, заставляя подниматься мои брови все выше с каждым новым пунктом. Ты на войну что ли собрался? Удивленно спросил ветерана, доставая с полок все названные. В данном случае лучше как следует подготовиться, чем потом жалеть, пожал он плечами. Дело твое, мне же только выгоднее побольше продать, пожал я плечами, подсчитывая стоимость названного товара столбиком в блокноте, в какую сторону собираешься, Рью. Словив пристальный взгляд Сакумы, я только пожал плечами. Я ведь детали не прошу рассказывать, а интересуюсь общим направлением. Мизуно-куни, тогда советую взять еще и это, ткнул я пальцем в небольшой свиток, способный запечатать при должной сноровке даже сильнейшие техники Суитона. Ну давай и таких еще пару, скептически приподняв бровь, все же согласился он. Подведя черту, я вывел общую сумму, вычел скидку и развернул к шиноби. Присвистнув и покачав головой на количество нулей в получившемся ценнике, Хатаке распечатал из свитка деньги и оплатил покупку. И я куфуин рабочая, спросил, убирая стопки печати в бумажный пакет и отдавая покупку Джонину. Практически полный запас, благодарно кивнул он. Тогда держи еще на всякий случай. Положил я на прилавок два свитка со знаками с внешней стороны. В последнее время со стороны Кири приходят не самые радужные слухи, так что считай это небольшой предосторожностью с моей стороны, чтобы Кушичан не пришлось менять наставника», — пояснил я на вопросительный взгляд Сакума. «Если не понадобится, то просто вернешь, но без владения суэтоном в той местности может прийтись туго даже тебе». «Что-то конкретное?» — спросил Шиноби, убирая свитки в пакет. «Говорят, что кланы наконец оправились от потерь в начале Второй Великой Войны и собираются как следует пощипать границы Казино-Куни, в отличие от обычных набегов, а может даже и наши», — пересказал я редкие слухи, собранные клонами по злачным местам Канахи. «Пусть я и не использовал их постоянно из-за риска засветиться перед владельцами Дадзюцу, но оставить где-нибудь в тени подслушивать такого шпиона буквально само напрашивалось. Буду иметь в виду», — кивнул Шиноби и покинул лавку. «Остается надеяться, что Хатаки не попадет в разборки чужих шиноби и благополучно вернется домой, а то сражаться против кирининов на их же территории очень проблематично, особенно с клановыми». Какая-то неправильность почувствовалась около защитного барьера вокруг дома, и я прервал выполнение упражнений. Нахмурившись, попробовал сосредоточиться на ощущениях, но спустя мгновение этого не потребовалось делать. Из ближайшей тени показалась знакомая темная фигура, за ней вторая, и я расслабился. Блин, почти забыл про шпионов, оставленных в Суне, и судя по всему, запас их чакры подходит к концу. «В мою тень», — скомандовал им, а сам направился к дому. «Пусть Ма сейчас в лавке, а Кика ей помогает, но лучше проявлять осторожность. Тем более, с тем мизером, что оставался у шпионов, необходимо срочно решать, что делать, иначе воспоминания многих месяцев слежки окажутся бесконтрольно втиснуты в мою голову, и результат этого предсказать так просто не получится». Быстро смыв пот с тела, я спустился в подвал и поднял защиту. «Ну, давайте разбираться», — повернулся я к парочке шпионов, вновь показавшихся на свет. «Кто из вас следил за ситуацией в Суне?» Левый клон сделал шаг вперед, и я понятливо кивнул. «Значит, тебя оставлю на потом и сперва разберусь со слежкой за Покурой». Запечатав его в свиток, я вызвал обычного Каге Буншина и за несколько минут нанес на него стабилизирующие печати, чтобы излишний приток инчакры не нарушил баланс и не лишил меня медицинской помощи на случай худшего развития событий. «Я прослежу за твоим состоянием, босс», — отдал честь клон. «Тогда усыпляй», — кивнул ему и улегся на пол. Необходимо было проверить влияние такого массива информации, но находиться при этом в сознании или даже в медитации, как я обычно делал, было слишком рискованно, потому и оставался последний вариант, кроме запечатывания, сон. «Ос, босс, поднимайся, босс, ух, не так громко», — простонал я, силой сжимая гудящую голову.